В кабинете стояли два кресла, оба кожаные и мягкие. Бейли упал в кресло, громко вздохнув, и скрестил ноги в растопырку. «Энни нам весьма дорога. А значит, и ты тоже. Судя по ее словам, ты можешь оказаться очень ценным членом нашего сообщества. Ты как считаешь, это правда, что я могу оказаться ценным сотрудником?» Он медленно кивнул, подул на свой чай, невозмутимо воззрился на Мэй поверх чашки. Она выдержала его взгляд, затем, на миг потерявшись, отвела глаза и опять увидела его лицо, теперь на обрамленной фотографии. На полке стоял официальный портрет семейства, черно-белый. Три дочери сгрудились вокруг матери и Бейли. Те сидят. Сын Бейли у него на коленях, в тренировочном костюме, с фигуркой железного человека в руке. «Ну, я надеюсь», — сказала Мэй. «Я стараюсь изо всех сил. Мне ужасно нравится сфера. И я выразить не могу, как благодарна за предоставленные возможности». Бейли улыбнулся. «Хорошо, это славно. Тогда скажи мне, как ты себя чувствуешь после этой ночи?» Он спросил так, будто ему взаправду любопытно, будто она может ответить как угодно. Мэй обрела почву под ногами. Тут юлить не надо. «Ужасно», — сказала она. «Почти не спала. От стыда вот-вот сблюю». Она бы не выразилась так перед Стентоном, но Бейли, пожалуй, грубость оценит. Он улыбнулся почти неуловимо и сменил тему. «Мэй, позволь спросить, ты бы вела себя иначе, если б знала, что на пристани стоят видали?» «Да». Бейли энергично кивнул. «Как именно?» «Я бы так не поступила». «Почему?» «Потому что меня бы поймали». Он склонил голову на бок. «И все?» «Ну, я бы не хотела, чтобы меня увидели. Это было неправильно, неловко». Он поставил чашку на стол, сложил руки на коленях. Кисти сплелись в нежном объятии. «То есть, в целом, ты ведешь себя иначе, когда знаешь, что за тобой наблюдают?» «Конечно, еще бы». «И могут привлечь тебя к ответственности?» «Да». «И остается запись. То есть, когда и если твой поступок неизменно всем доступен, а видеозапись, скажем, существует вечно?» «Да». «Хорошо. Помнишь ли ты мое июньское выступление о конечной цели видали?» «Я знаю, что при полном покрытии видали придет конец преступности». Бейли как будто обрадовался. «Именно, верно. Обычные граждане, в данном случае Гэри Катц и Уолт Лефевр, потратили время, установили камеры и тем укрепили нашу всеобщую безопасность. На сей раз преступление было мелкое, и, слава богу, без жертв. Ты цела. Бизнес Мэрион и вообще каякинг еще поживут, но одна ночь твоего эгоизма могла поставить под удар все. Одно единственное решение – пускает почти бесконечные круги по воде. Согласна?» «Да, я понимаю, это вопиюще», и Мэй снова упрекнула себя за ужасную близорукость. То и дело она рискует всем, что подарила ей сфера. «Мистер Бейли, я сама не верю, что такое сотворила. Я понимаю, вы сомневаетесь, что мне место в сфере, но я хочу сказать, как высоко ценю свою работу и вашу веру в меня. Я хочу достойно за это отплатить. Я все исправлю. Я готова на что угодно. Серьезно, на любую дополнительную работу. Я все сделаю. Только скажите, что». Лицо Бейли разъехалось в улыбке. Он ужасно забавлялся. «Мэй, твоя работа не под угрозой. Ты здесь навсегда. И Энни тоже. Мне жаль, если ты хоть на секунду подумала иначе. Мы навеки вечные не хотим расставаться с вами обеими». очень приятно слышать. Спасибо, сказала Мэй, но сердце у нее загрохотало сильнее. Он улыбнулся, кивнул, мол, какое счастье, какое облегчение, что мы все уладили. Но вся история многому нас учит, правда? Вопрос как будто риторический, но Мэй тоже кивнула молча. Мэй, когда хороши секреты? Мэй поразмыслила, когда они берегут чужие чувства. Например, ну, растерялась она, скажем, ты знаешь, что бойфренд твоей подруги ей изменяет, но что? Ты подруге не говоришь? Ладно, плохой пример. Мэй, ты довольна, когда друзья что-то от тебя скрывают? Мэй вспомнила россыпь мелкого вранья, которое она скормила Энни. Вранья не просто сказанного, но напечатанного вранья, вечного и неопровержимого. Нет. Но я понимаю, если они считают нужным скрывать. Интересно, можешь вспомнить, как ты радовалась, когда твой друг что-то от тебя скрыл? Мэй не смогла. Навскидку не могу. Ее замутило. «Ладно», — сказал Бейли. «Мы пока не можем придумать удачных секретов между друзьями. Перейдем к семьям. Хороши в семье секреты. Говори теоретически. Случалось ли тебе подумать, я знаю, где это хранить, в секрете от близких?» Мэй подумала обо всем, что, вероятно, скрывают от нее родители. Многочисленные унижения, которые принесла с собой отцовская болезнь. «Нет», — сказала она, — «у вас в семье секретов нет?» «Вообще-то», — сказала Мэй, — «я не знаю. Но явно есть вещи, о которых родителям сообщать не станешь. А родители хотят их знать?» «Может быть». «То есть ты лишаешь родителей того, чего они хотят? Это хорошо?» «Нет». «Но, возможно, так лучше для всех». «Для тебя так лучше. Для того, кто хранит секрет. Хорошо бы скрывать от родителей мрачные тайны. Или это секрет о твоем замечательном подвиге? И знание принесет родителям столько счастья, что сердце не выдержит». Мэй рассмеялась. «Нет. Секрет хранишь, потому что тебе стыдно или неохота рассказывать им, как ты налажал. Это понятно. Но мы оба согласны, что они хотели бы знать. Да. А они имеют право знать? Наверное. Ладно. То есть мы оба понимаем, что в идеальном мире ты не делаешь ничего такого, о чем стыдно рассказать родителям? Конечно. Но есть и такое, чего они могут не понять. Потому что сами никогда не были сыновьями и дочерями. Нет, но Мэй... Среди твоих друзей или родни есть геи? Конечно. Ты знаешь, сколь иной была жизнь геев до того, как они стали выходить из шкафов? Имею представление. Бейли встал и вернулся к сервизу. Подлил чаю себе, и Мэй снова сел. Я вот не уверен. Я из того поколения, которое из шкафа выходило очень трудно. Мой брат гей, и он признался родным в 24 года. А до того эта тайна чуть его не убила, гнила в нем, как опухоль, с каждым днем росла. Но почему он решил, что это надо скрывать? Когда он сказал родителям, они глазом не моргнули. Он нафантазировал целую драму, завеса секретности, тяжкое бремя великой тайны. А с исторической точки зрения беда отчасти в том, что это скрывают и другие люди. Выход из шкафа был труден, пока не вышли миллионы. Но тогда все сильно упростилось. Согласна? Когда миллионы мужчин и женщин вышли из шкафа, гомосексуальность стала не загадочным якобы извращением, а жизненным выбором. Ты следишь за моей мыслью? Да, но и я готов доказать, что в любой стране, где геев до сих пор преследуют, можно мгновенно переменить ситуацию, если все геи и лесбиянки выйдут из шкафа публично и разом. Тогда их гонители и те, кто молчаливо поддерживает репрессии, поймут, что они преследуют минимум 10% населения, в том числе своих сыновей, дочерей, соседей, друзей или даже родителей. И такая политика тут же станет неприемлемой. Преследование геев или любого другого меньшинства возможно только по причине секретности. Ладно, под таким углом я об этом не думала. «Это ничего», — удовлетворенно сказал он и глотнул чаю. Пальцем отер верхнюю губу. «Итак, мы обсудили пагубность секретов в семье и между друзьями, роль секретности в преследованиях крупных групп населения. Продолжим наши поиски сфер, где политика секретности полезна. Скажем, собственно, политика. Ты считаешь, президент должен что-то скрывать от людей, которыми управляет? Нет, но наверняка чего-то нам знать нельзя. Хотя бы ради национальной безопасности». Он улыбнулся, явно довольный, что она дала ожидаемый ответ. «Да ну. Помнишь, как некто Джулиан Ассанж обнародовал несколько миллионов страниц секретных американских документов?» «Я читала». «Ну, поначалу власти ужасно расстроились, да и СМИ по большей части тоже. Многие считали, что это серьезнейшее нарушение безопасности, явная непосредственная угроза нашим женщинам и мужчинам в солдатской форме здесь и за рубежом. Но припомни, пострадал ли из-за этой публикации хоть один солдат?» «Я не знаю». «Ни один не пострадал. Ни один. То же самое было в 70-х с документами Пентагона». Примечание. Имеется в виду обширная коллекция документов отношений Соединенных Штатов и Вьетнама 1945-1967, исследование, подготовленное Министерством обороны, переданное «Нью-Йорк Таймс» бывшим военным аналитиком Дэниелом Элсбергом. Из документов общественность узнала, в частности, что основной целью войны во Вьетнаме было сдерживание Китая. Также стало известно, какую роль играли США во внутренней политике Южного Вьетнама и как именно они провоцировали на конфликт Северный Вьетнам. Конец примечания. Ни один солдат не получил из-за них ни осколка. В основном, помнится, мы выяснили, что многие наши дипломаты шибко любят сплетничать о руководителях других стран. Миллионы документов, а главный вывод в том, что, по мнению американских дипломатов, Каддафи – недоумок, поскольку у него странные кулинарные вкусы и женщины в телохранителях. Если уж на то пошло, обнародование лишь научило дипломатов приличнее себя вести, тщательнее выбирать слова. Но национальная оборона... А что национальная оборона? Мы в опасности, лишь когда не знаем планов или мотивов потенциального противника. Или когда он не знает наших планов и нервничает, так? Ну да. А если бы он знал наши планы, а мы знали бы его, мы внезапно избавились бы от риска, как это раньше называлось, взаимно гарантированного уничтожения, зато получили бы взаимно гарантированное доверие. У США ведь не исключительно гнусные побуждения, правда? Мы не планируем стереть некое государство с лица земли, но порой мы закулисно добиваемся желаемого. А если бы все были открыты и прямодушны, иначе никак? «Стало бы лучше?» Бейли широко улыбнулся. «Хорошо». «Согласен». Он отставил чашку и опять сложил руки на коленях. Мэй понимала, что излишне на него давить. Но язык ее опередил. «Вы что хотите сказать?» «Все должны знать все?» Бейли распахнул глаза, будто возрадовавшись, что она подвела его к вожделенной идее. «Разумеется, нет. Я хочу сказать, что все должны иметь право знать все и располагать необходимым для этого инструментарием. На все знания у нас нет времени, хотя это, конечно, жаль. Он в задумчивости помолчал и снова повернулся к Мэй. «Я так понял, тебе не понравилось быть подопытной на презентации Люлю?» «Газ застал меня врасплох. Он меня не предупредил. Это единственная проблема. И портрет получился искаженным, неточные сведения, фактически ошибки. Не в том дело. Просто он был мозаичный и, видимо, поэтому казался неверным. Взяли куски меня и выдали за целое. А получилось неплохо. Именно. Мэй, я очень рад, что ты так сказала. Как ты знаешь, сама сфера стремится к полноте. Полнота, гармония сферы, средоточие сферы наших интересов». Он улыбнулся своему каламбуру, но ты ведь знаешь конечную цель полноты? Мэй не знала. «Наверное», — сказала она. «Посмотри на наш логотип», — сказал он и указал на стенной монитор, где тотчас появился логотип. «С» в центре распахнуто. Видишь? «Это мучает меня который год. Это символ еще нерешенной задачи полноты. «С» на экране замкнулась и стала объемной, полной сферой. «Видишь?» — сказал Бейли. «Сфера — самая сильная стереометрическая фигура во Вселенной. Ее ничто не одолеет. Ее некуда улучшать, ибо нет ничего совершеннее. Вот чего мы добиваемся. Совершенство. А любая информация, которая от нас ускользает, любые недоступные данные — препона на пути к совершенству. Ты понимаешь?» «Понимаю», — сказала Мэй, хотя и сомневалась в том, что поняла. «Все это согласуется с другими нашими целями — сделать так, чтобы сфера помогла обрести полноту каждому из нас и транслировать миру наши образы полностью. Все это тоже требует полноты информации. Мы хотим избавиться от понятного тебе ощущения, будто наш портрет искажен, как в разбитом зеркале. Взгляни в разбитое зеркало, треснувшее или потерявшее куски. Что ты увидишь?» Мэй, наконец, разглядела логику. Любая оценка, любое суждение, любая картина, основанные на неполной информации, всегда будут ложны. «Искаженное и разбитое отражение», — ответила она. «Вот именно», — сказал Бейли. «А если зеркало целое, мы увидим все». «Зеркало ведь не врет, так?» «Само собой, это же зеркало, реальность». «Но зеркало правдиво только если цело. И, по-моему, тебе не понравилась презентация Люлю, потому что результаты вышли неполными». «Допустим, допустим, ну, это правда», — сказала Мэй. Непонятно, зачем она вообще открыла рот, но слова сорвались с языка, не успела она их проглотить. «Но я все равно считаю, что есть вещи, которыми мы не захотим делиться. Может, их не так много, но ведь все в одиночестве, в спальне, делают такое, чего стыдятся». «А почему они стыдятся?» «Ну, не обязательно стыдятся, но такое, чем делиться неохота. Скажем, люди не поймут или иначе станут тебя воспринимать». «Ну, в таких случаях рано или поздно происходит одно из двух. Во-первых, мы понимаем, что любое подобное поведение до того распространено и безвредно, что его незачем скрывать. Если его рассекретить, признать, что так делают все, оно больше не шокирует. Мы уходим от стыда и приходим к честности. Или, во-вторых, что еще лучше, мы, общество в целом, решаем, что такое поведение скорее недопустимо, и если все знают или могут узнать, кто так делает, оно тем самым предотвращается. Ты же сама говоришь, ты бы не украла, если б знала, что за тобой наблюдают». «Ну да. Парень дальше по коридору будет смотреть порно на работе, зная, что на него тоже смотрят? Видимо, нет. Ну так проблема решена, да? Да, наверное. Мэй, бывало так, что ты хранила секрет, он тебя грыз, потом ты его раскрывала и тебе легчало? Конечно. И со мной бывало. Такова природа секретов. Когда секреты внутри, они как раковая опухоль, когда снаружи безвредны. То есть вы считаете, что секретов быть не должно? Я годами об этом думаю. И мне так и не удалось придумать сценарий, где от секрета больше пользы, чем вреда. Секреты способствуют антисоциальному, аморальному и деструктивному поведению. Понимаешь, как это работает? Ну, пожалуй, но знаешь, что сказала мне супруга много лет назад, когда мы поженились? Она сказала, что когда мы расстаемся, ну, скажем, я уезжаю в командировку, я должен вести себя так, будто на меня смотрит объектив, будто жена за мной наблюдает. Тогда это все, конечно, было в теории, и она отчасти шутила, но образ мне помогал. Оказавшись в комнате наедине с коллегой женского пола, я спрашивал себя, что подумала бы Кэрен, если б смотрела на нас через камеру слежения. И это мягко диктовало мне дальнейшие поступки, не позволяло даже приблизиться к поведению, которым не была бы довольна она и не гордился бы я. Я оставался честным. Понимаешь? Понимаю, — сказала Мэй. Конечно, беспилотные автомобили решают массу проблем. Супруги все лучше понимают, где была их половина. В автомобилях ведутся логи, но я вот о чем. А если бы мы все вели себя так, будто за нами наблюдают? Мы бы жили нравственнее. Если на человека смотрят, разве он поведет себя неэтично, аморально или противозаконно? Если его незаконные денежные транзакции отслеживаются, если его телефонный шантаж записывается, если его налет на бензоколонку снят дюжиной камер и при ограблении распознана даже его сетчатка, если его походы налево десятком методов документированы? Я не знаю. Надо думать, все это сильно сократится. Мэй, нам наконец-то придется стать лучше. И я думаю, люди вздохнут с облегчением. Вся планета хором оглушительно вздохнет. Наконец-то мы сможем быть хорошими. В мире, где больше нельзя предпочесть зло, не останется выбора, кроме добра. Представляешь? Мэй кивнула. И, кстати, насчет облегчения. Ты ничего не хочешь сказать, пока мы не закончили? Не знаю, много всего, ответила Мэй, но вы и так любезно потратили на меня кучу времени, я Мэй. Ты не хочешь сообщить нечто конкретное, что ты скрываешь от меня с тех пор, как пришла в эту библиотеку? Мэй тотчас поняла, что ложь не пройдет. «Что я здесь уже бывала?» — сказала она. «Ты здесь уже бывала?» «Да». «Но ты, когда пришла, дала мне понять, что нет». «Меня приводила Энни. Сказала, это какой-то секрет. Я не знаю. Я не знала, как лучше. Как ни поступи, все не идеально. Я по-любому в беде». Бейли улыбнулся весьма подчеркнуто. «Да вот и нет. До беды нас доводит только ложь. Только сокрытая. Ну, разумеется, я знал, что ты бывала здесь. Ты меня, право, недооцениваешь? Однако интересно, что ты об этом промолчала. Тем самым ты оттолкнула меня. Мэй, тайны между друзьями точно океаны. Широки, глубоки, и мы в них тонем. Теперь я знаю твою тайну. Тебе лучше или хуже? Лучше. Легче? Да, легче. Мэй и впрямь полегчала. Накатило что-то похожее на любовь. Работа по-прежнему есть, не нужно возвращаться в Лонгфилд. Отец остается силен, на мать не ляжет тяжкое бремя. Хотелось, чтобы Бейли взял ее на ручки. Хотелось погрузиться в его мудрость и великодушие. «Мэй», — сказал он, — «я искренне верю, что если у нас нет иного пути, кроме верного, кроме лучшего, он дарует нам абсолютное всепоглощающее облегчение. Больше не нужно поддаваться соблазну тьмы. Прости, что излагаю в категориях морали, что поделаешь, Средний Запад, церковь по воскресеньям, но я верю в совершенствование человека. Я считаю, мы можем стать лучше. Я считаю, мы можем стать совершенными или близко к тому. И обретя совершенство, мы обретем безграничные возможности. Мы решим любую задачу, исцелим любой недуг, покончим с голодом и бедствиями, ибо нас уже не будут тянуть к земле наши слабости, наши мелочные секретики, наша скупость и нежелание делиться информацией и знаниями. Мы наконец-то реализуем свой потенциал.